Купюры отправились в карман к другим деньгам из квартиры повара. Мало, конечно, но для начала сойдет. Хоть есть с чем работать. Хотя, смотря с чем сравнивать, у меня вчера и десятой доли не было в карманах. Так что, хорошая добыча, хорошая. Семен Моисеевич вывел на листке бумаги адрес казино и придвинул листок ко мне. Ну что, я повернулся к слону, решил. Василий переминался с ноги на ногу, не поднимая глаз. «Я, наверное, лучше с вами работать», — промямлил он. «Вот только, что я буду делать? Не переживай, придумаю», — улыбнулся я. «А пока поехали в мое казино. Пора персоналу познакомиться с новым хозяином». Такси петляло по улицам. Промзона сменилась жилыми кварталами. Серые панельные дома тянулись к хмурому небу. Ветер гонял по тротуарам сухие листья. Машина остановилась у девятиэтажки. Кирпичная кладка потемнела от времени, в подвальных окнах горел тусклый свет. Вот только подойти к ним было непросто. Крепкие парни в кожаных куртках толпились у входа в подвал. Прямо перед железной дверью с решеткой, которая стояла распахнутой, рядом моргали фарами три припаркованных внедорожника. Слон тут же вжал голову в плечи. «Это люди Перстня», — пробубнил он. «Лютый тип». Похоже, новость об уходе повара дошла до паханов. Решили отжать точку. «Слонера!» — вдруг крикнул один из парней. «А ну сюда иди, курва!» Бухгалтер в кабинете. Дверь за графом закрылась. Выдержка, которая держала Семена Моисеевича в вертикальном положении, когда он провожал Орлова, дала трещину. Колени подогнулись, и он рухнул в кресло. Дрожащие пальцы выдвинули ящик стола. Там, за стопкой бухгалтерских отчетов, пряталась заветная бутылочка. Валерьянка булькнула, наполняя стакан с водой. Капли срывались одна за другой, 10, 15, 30. Рябчик залпом осушил стакан. По телу разлилось спасительное тепло, но мысли продолжали метаться как в лихорадке. Кольцо на пальце блеснуло в свете лампы. Семен Моисеевич поморщился. Мальчишка решил, что может вот так запросто прийти и командовать. Надеть на него артефакт, словно ошейник на пса. «Граф, значит?» — Рябчик скривил губы. За много лет в криминальном мире он повидал всяких. Благородные манеры и титул ничего не значит там, где правит грубая сила. Очки запотели. Он снял их, протер платком. Руки все еще дрожали. Память услужливо подкинула картинки из прошлого. Казино, зеленое сукно столов, шорох карт. Крупье сгребает фишки, последние деньги от продажи квартиры. А потом появляется повар и предлагает выход. С тех пор прошло 15 лет. 15 лет он вел двойную бухгалтерию, прятал деньги, заметал следы. Стал тем, кого всегда презирал. Семен Моисеевич дернул мышкой, и экран компьютера включился. Пальцы забегали по клавиатуре, вызывая строчки цифр. Вот они, 220 тысяч на тайном счете. Мальчишка даже не спросил про них. Молодой, глупый. Губы растянулись в ухмылке. План начал складываться сам собой. Вывести деньги через подставные фирмы, замести следы. Он проделывал такое сотни раз. А потом, прощай, Питер. Хватит с него бандитских разборок. Жаль только, теперь придется действовать быстрее из-за этого кольца. Но и с артефактом можно разобраться. У него остались связи, знакомые артефакторы. За хорошие деньги они возьмутся за любую работу. Семен Моисеевич потер переносицу. В голове крутилась еще одна мысль. Дерзкая, опасная, но такая заманчивая. Если уж уходить, то красиво. Подставить этого самоуверенного графа, устроить ему прощальный подарок. Благо, опыта в таких делах хватает. 15 лет унижений научили его многому. Как прятать концы в воду. Как стравливать между собой конкурентов. Может, оно и к лучшему, что повар исчез. Рябчик откинулся в кресле. Пришло время действовать самому. А там видно будет, кто кого переиграет. Титулованный юнец или старый бухгалтер с богатым криминальным прошлым. Губы искривились в злой усмешке. Он потянулся к телефону. Пора сделать несколько звонков. Глава 24. Я разглядывал вооруженных людей у входа в казино и понимал, что мы не успели. Слухи в криминальном мире разлетаются быстрее ветра. Повар только исчез, а уже все стервятники прознали об этом и слетелись на добычу. Бросил косой взгляд на слона. Пацан сжался и втянул голову в плечи, словно черепаха. «Это не я», — пискнул он. «Клянусь, я никому не говорил». Из груди поднялось чувство досады. Я уже успел прикинуть, какой доход может принести казино. 30 тысяч за день – это серьезно. Особенно для меня, у которого еще вчера и 100 рублей дохода в месяц не было. Даже, если, бухгалтер врет, и это выручка за неделю, да, хоть за месяц, то все равно отличный доход. Единственный стоящий актив из наследства повара. Постоянный приток средств. И его хотят отнять. Хах, пусть попробуют. Заклинание внешней анонимности окутало нас с Колей серой дымкой. Стоило мне увидеть этих бойцов. Черты лица размылись, стали неразличимыми. Теперь нас не опознают даже на записях с камер. В воздухе кипело напряжение. Бойцы у входа двинулись на нас. В их руках появились пистолеты и короткие пистолет-пулеметы. «Эй, кто такие?» — крикнул один из бандитов с рассеченной левой бровью. «Валите отсюда, слон, крыса, продался!» — раздался голос другого бойца. «Валим их!» Время замедлилось. Сердце ухнуло и застучало быстрее. Увидел, как дергаются пальцы на спусковых крючках. Магия хлынула потоком. Грянули первые выстрелы. Коля метнулся вправо, я влево. Пули взрыли асфальт между нами. Фонтанчики бетонной крошки брызнули в воздух. У них оказалось всего двое магов. Даже не третьего ранга, так, начинающие. Один выставил щит, второй попытался ударить огненным шаром. Жалкая пародия на настоящую битву. Мое воздушное лезвие прорезало щит как бумагу. Первый маг отлетел к стене. Каменный кулак впечатал второго в капот джипа. Металл кузова с протяжным скрежетом смялся. Коля двигался как тень, стремительно, неуловимо. Его размытый силуэт мелькал между противниками. Раздался хруст, за ним короткий вскрик, и рука бандита, вывернувшись под неестественным углом, повисла тряпкой. Удар, треск, колено другого бойца согнулось не в ту сторону. Автомат вырвался из рук и взлетел в воздух. Пули отскакивали от каменной кожи, но некоторые все же попадали, пробивали защиту. Николай морщился, шатался, но шел вперед. Дырки в одежде дымились, а раны затягивались почти мгновенно. Коля пер напролом, сметал все на своем пути. Его кулак впечатался в бородатое лицо, и очередь из пистолета-пулемета оборвалась, а стрелок захлебнулся испуганным воплем. Его челюсть хрустнула, оружие выпало из ослабевших пальцев. Николай даже не сбился с шага, развернулся, ушел от выстрела. Сломал запястье следующему бойцу. Каменный панцирь на груди принял новую очередь, а мой слуга уже крошил ребра очередному противнику. Бандиты пятились ко входу в казино, укрывались за машинами, стреляли вслепую. Страх в их глазах сменился паникой. Наконец-то они поняли, обычное оружие бессильно. Слон жался к стене, следовал за нами на безопасном расстоянии. Его глаза расширились от ужаса, когда одна из пуль просвистела рядом с ухом. Но парень не пытался сбежать, он жадно всматривался в происходящее, впитывал все, что происходит, будто смотрел блокбастер на экране телевизора. Тяжелая дверь в подвал распахнулась, изнутри выбежали еще бойцы, за их спинами мелькнули фигуры в темных костюмах. «Всем лечь!» — раздался властный голос. «Это территория Персня!» Ответом стало мое воздушное лезвие. Щиты вспыхнули, принимая удар. Маги качнулись, но устояли. Я ощутил две стихии у каждого. «Маги!» — крикнул кто-то из бойцов. «У них тоже маги!» «Внутрь!» — скомандовал один из людей в костюмах. «Не давайте им простор для маневра!» Они прикрылись щитами и отступили в подвал. «Умно! На открытом пространстве мы выносили их в легкую. А так они смогут перейти в позиционное противостояние. Коля, не дай им закрепиться!» — крикнул я, бросаясь следом. Ступеньки мелькнули под ногами, и я ворвался в коридор. Стихия огня создала вспышку света. Вслепую метнул два воздушных лезвия и принял на щит пулю. Миг и плацдарм для наступления готов. Казино встретило нас звоном игральных автоматов и визгом крупье. Девушки в коротких юбках и откровенных топах бросились в рассыпную. Их каблуки зацокали по полу. Зеленое сукно карточных столов вспыхнуло от огненных шаров. Дым заполнил помещение. Фишки разлетелись как конфетти. Коля прорвался к первому магу. Его кулак, усиленный каменной броней, врезался в мерцающий щит. Магическая защита разлетелась искрами, и удар достиг цели. Хрустнула челюсть, маг отлетел к стене. Второй чародей оказался шустрее. Ледяная сосулька сорвалась с его пальцев. Затрещал от мороза воздух. Запахло озоном. Я успел выставить каменный щит, и сосулька разлетелась на сотни осколков. Мой ответ не заставил себя ждать. Каменный кулак слетел с моей руки. Врезался в грудь противника. Маг взлетел над полом. Его тело описало красивую дугу через весь зал и впечаталось в ряд игровых автоматов. Запиликал сигнал о выигрыше. Со звоном посыпались монеты. «Ешь твою за ногу!» Дикий крик слона перекрыл звон разбитого стекла. Василий, неожиданно, оказался в гуще событий. Бородатый бандит попытался зайти нам в спину, и слон среагировал. Его нога впечаталась бородачу в печень. «Получил, в крендель!» — выкрикнул пацан, глядя, как противник оседает на пол. Бой стих, враги неожиданно кончились, но паника только набирала обороты, визжащие крупье метались между столами. Одна из девушек рванула к выходу, шпилька подвела, и нога подвернулась на гладком полу. Короткая юбка затрещала по шву, кружевное белье, больше подчеркивающее изгибы, чем скрывающее их, сверкнуло в свете люстр. Девушка, заливаясь краской, подхватила разорванную ткань. На четвереньках, прикрывая срам, она поползла к спасительной двери. Оглядел разгромленное помещение. Разбитые зеркала осыпались серебряным дождем. Игральные автоматы искрили порванной проводкой. Карточные столы превратились в щепки. Бар с алкоголем полыхал. Официантки жались по углам. Симпатичные девчонки в униформе закрыли лица руками и присели у стен. Все красавицы, как на подбор. Повар знал, как привлечь и удержать клиентов. «Господин», — Коля отряхнул с одежды разбитое стекло, — «место засвечено. Скоро здесь будет полно жандармов». «Угу». Я прикинул убытки. Разгром получился знатный, но иначе не получалось. Если не показать силу сейчас, налетят все окрестные банды. Пойдут по всем активам повара. А так подумают дважды, возможно, подождут, чтобы понять, кто теперь здесь хозяин. Должен же у них сработать инстинкт самосохранения, так что, думаю, какое-то время я выиграл. Жаль только казино. Хороший источник дохода. Постоянный. Был. Но теперь здесь делать нечего. Забирайте деньги, что найдете. Скомандовал я. Коля и слон синхронно дернулись. Василий первым метнулся к неприметной металлической двери в углу зала. Подергал ручку. Заперто. Отойди. Коля мягко отстранил пацана. Каменная корка облепила его ногу. Разгон и удар пришелся в центр створки. Раздался грохот, и замок не выдержал. Дверь распахнулась, являя взору пустую комнату сейф. Крысы позорные. Выругался слон, оглядывая помещение. Успели вынести. На полу валялись редкие купюры. Часть денег была порвана. Какая-то девица вернулась и прокричала, что жандармы будут здесь с минуты на минуту. Коля оглянулся на нее и, покачав головой, резюмировал. Люди перстня подготовились. Знали, где касса. Василий только поморщился. Синяк на его скуле расцветал всеми оттенками фиолетового. Он баюкал ушибленную руку, но во взгляде читалась какая-то отчаянная гордость. «Эй, герой!» Коля хлопнул его по плечу. «Неплохо держался. А что я?» — буркнул пацан. «У них пушки, маги. Вообще не понимаю, как живой остался». Я окинул взглядом помещение. Кто-то из персонала все еще жался по углам. Их испуганные взгляды метались между нами и выходом. «Всем покинуть помещение!» — рявкнул я. «Казино закрывается на реконструкцию. Ищите новую работу». Возражения дважды повторять не пришлось. Топот каблуков и шорох одежды стали мне ответом. Через минуту в зале остались только мы втроем, но надолго не задержались. Выбрались на улицу, и я достал телефон, чтобы вызвать такси. Так, я остановился. Не лучшая идея — вызывать к месту преступления посторонних. Взгляд зацепился за тачки во дворе. «Коля, поищи ключи у этих», — кивнул на тела. «Слон, у повара были машины?» «Да», — оживился Василий. «В гараже при офисе две стоят, точнее на стоянке». «И какого рожна ты молчал?» «Так вы не спрашивали». Он пожал плечами и тут же сжался, ожидая затрещины, но я просто махнул на него рукой. Коля вернулся со связкой ключей. Черная «Ладога» завелась с полоборота. Колеса визгнули, и мы рванули куда подальше с места битвы. «Господи, меня же видели!» — простонал слон с заднего сиденья. «Теперь порешат». «Не ной», — бросил я через плечо. Вой сирен приближался. Коля крутанул руль, и мы ушли в узкую подворотню. Колеса взвизгнули на повороте. Машину качнуло, и Коля снизил скорость. Микроавтобус жандармов с мигалками на крыше промчался за нашей спиной по главной улице. Звук от сирен доставал даже здесь. Били по ушам. Коля снова дернул руль. Машина нырнула в очередной переулок между домами. Еще поворот, и мы оказались на оживленном проспекте. Справа тянулась вереница магазинов. Слева шумел плотный поток машин. Мы влились в поток и растворились среди других автомобилей. Дорогу до офиса показывал слон. «Коля», — повернулся я к водителю, — «выучи карту города, и чтобы всегда была с собой». Николай кивнул. Промзона встретила нас серыми стенами и пустыми улицами. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая верхушки труб на крышах в рыжий цвет. Внутри здания стояла тишина. Наши шаги гулко разнеслись по коридору. Я толкнул дверь в кабинет и замер на пороге. Семен Моисеевич лежал посреди комнаты. Руки раскинуты в стороны, как у тряпичной куклы. Очки в золотой оправе валялись рядом. Одно стекло треснуло. Коля метнулся к телу. Проверил пульс. Осмотрел рябчика. Мертв. Коля посмотрел на меня. Ежа мне в крендель. Выругался слон, прислонившись к косяку. И тут опоздали. Ты чего такой громкий, Вась? Задумчиво протянул я, ощущая магический фон от моего кольца артефакта на пальце рябчика. Да я. Оборвал его взмахом руки и прошел к столу. Телефонная трубка, почти касаясь пола, повисла на проводе. Из нее слышались короткие гудки. Понятно, Семен Моисеевич кому-то позвонил и рассказал обо мне. Назвал мое имя, и артефакт среагировал. Обжег его палец. Я присел рядом с телом и запустил заклинание диагностики. Картина стала ясна почти сразу. Семен Моисеевич испугался ожога и умер от сердечного приступа. Оказался умным, покачал я головой и снял кольцо с его пальца. «Вась, подойди сюда». «Зачем?» – протянул слон дрожащим голосом, но просьбу выполнил. Взял его за руку. Она оказалась на удивление слабой, как будто он не контролировал ее. Кольцо налезло ему только на мизинец. «Рябчик умер из-за предательства», — улыбнулся я. Назвал кому-то по телефону мое имя. А, слон вздрогнул и отдернул руку. Попытался снять артефакт. «Оно гарантирует твою верность, Вась», — хмыкнул я. «Доверяй, но перестраховывайся». «Да я бы никогда», — простонал он и рухнул на диван в кабинете. Его лицо спряталось в руках, и он протяжно застонал. «Меня убьют, будешь делать, как велят, и все пройдет хорошо». Я отошел от парня и уселся в кресло за рабочим столом рябчика. Достал из кармана пальто документы. Он звонил на три номера. Коля прекратил тыкать в кнопки телефона и повесил трубку. По записной книжке слуга махнул черной обложкой. «Это перстень, башмак и крокодил. Нам конец», — вздрогнул слон. «Это самые злые бригадиры города. Не ссы в компот, там повар руки мыл». Отмахнулся от него Коля, и тут у него зазвонил телефон. Я же нечаянно дотронулся до мышки, и экран компьютера включился. Мое внимание привлекла страница сайта с логотипом частного банка «Балтика Нордвест». В личном кабинете клиент красовалась цифра в 220 тысяч рублей. Видимо, рябчик не все рассказал и хотел, присвоив деньги повара, залечь на дно. Только сердце слабое оказалось, а фантазия бурная. «Я с господином, что с ней?» Коля отошел в угол и старался говорить тихо, но его тревожный голос все равно разносился по всему кабинету. «Какие лекарства? Я привезу. Пусть дорого, денег хватит». Мои пальцы пробежали по клавиатуре, и я замер. «А куда переводить это богатство? У меня же нет». Мысль открыть счет в банке не успела оформиться, как на экране возникла табличка с просьбой ввести пароль. Я разочарованно выдохнул. Пароль знал рябчик, а он мертв. «Значит, надо искать, а, если не найдем, то нанять кого-то, кто сможет взломать защиту. Слышал, есть такие умельцы. Ведь, как-то же мошенники чистят чужие счета в банках». Взгляд переместился с экрана на стопку документов. Взял их в руки и вчитался. Это оказались закладные на недвижимость. Квартиры, склады, торговые площади, подвальные помещения – все находились в этом районе. Я разделил бумаги на три стопки. В первую положил те, где люди просто переписали имущество. Во вторую отправились документы, оформленные как наследство, а в третью легли договоры купли-продажи. Зачем повар собирал недвижимость? Собирался стать риэлтором, получать доход с аренды, а повар ли? Не знаю. Во всех документах на месте нового собственника белели пустые строчки. Впиши, кого хочешь, он и станет владельцем. Коля договорил по телефону и, подойдя к столу, замер. Вид его выдавал тревогу, но он молчал и ждал дальнейших распоряжений. Посмотрел на него внимательно. После возврата сил, я внес небольшие изменения в заклинание жизни. Его мысли оставались закрытыми для меня, но чувства я ощущал полностью. Желание оказаться полезным и тревога смешались в нем, и он сейчас буквально разрывался на части. «Что-то с сестрой?» – спросил я. «Да», – взгляд Николая уперся в стену. Ирина Леонтьевна просила купить лекарства и срочно привезти. Я не дослушал и достал из кармана сегодняшнюю добычу. Отсчитал 20 тысяч рублей и положил их перед Николаем. Это на лекарства, новую квартиру поближе к академии и новую машину. Я перевел взгляд на слона. «Вставай, Василий, труда зовет. Забирай компьютер и показывай машины повара. Нам надо уезжать». «Господин», — Коля сглотнул и посмотрел на меня взглядом преданного пса, — «я не могу взять это огромные». «Коля», — улыбнулся я, пока Василий полез под стол и стал отключать провода. Ты мне нужен спокойный и сосредоточенный на работе, так что обеспечь себе тылы». Чувство благодарности и преданности затопило меня, и я поспешил закрыть канал эмпатии между нами. Коля сгробастал купюры, и в его горле застряли слова благодарности. «Успокойся, Коль, я же говорил, что тебе повезло с начальством, а можно мне тоже?» Я посмотрел на слона с компьютером и охапкой проводов в руках, его взгляд прикипел к карману, куда Николай убрал деньги. «А ты по дороге расскажешь про трех бригадиров и про всех остальных?» Я хмыкнул. «Окажешься полезным, заработаешь. Поехали». Конрад Бергсон, Академия, отряд дознавателей. Конрад Бергсон стоял под деревом около парковой дорожки и смотрел, как из общежития выходит имперский отряд дознавателей. Ганс шел в середине отряда. Его руки оказались скованы за спиной, а на шее болтался артефакт подавления магии. Взгляд ассистента выдавал испуг и крайнюю степень неуверенности. Он вздрогнул, когда прошел мимо Марии Ивановны. Дернулся, когда один из дознавателей положил руку ему на плечо. Конрад Бергсон отступил за дерево и достал монокль. Приложил его к глазам и осторожно выглянул из-за ствола. Магия хлынула в монокль, и он показал, что на Гансе нет артефактов, кроме подавителя магии и маленького шарика в пятке. Конрад вздохнул и снова отступил за дерево. В его руке возник похожий шарик. На лице командора ордена проступила печаль. Он покачал головой и решительно раздавил шарик. Ганс был хорошим помощником, он будет о нем помнить. Князь Геннадий Поликарпович Осокин. Родовое поместье. Пригород Санкт-Петербурга. Во время пар в академии. Идиоты. Князь Осокин смотрел на троих младших сыновей. Старший, наследник, замер по правую руку от него. Стоял рядом с креслом и смотрел на братьев. «Отец, я не подумал», — начал третий сын, Олег. Его нога зарылась в длинный ворс ковра, и он смотрел, как ворсинки разлетаются от ее движения. «Просто накрыло злостью, какой-то граф. Я в вас вложил столько времени и сил», — перебил его отец, тыкая пальцем в обложку черного с золотом блокнота на столе. «Воспитывал, показывал, как надо вести себя в обществе, как добиваться цели, а ты, Олежа, повел себя, как чернь». Отец заступился за брата второй по старшинству сын князя. «Я был на заседании, Орлов неимоверно бесит, постоянно ухмыляется, ехидничает. У него нет сдержанности и он не говорит полунамеками, как остальные аристократы. Он ведет себя прямолинейно, как чернь». Олег не выдержал и опозорил род. Князь Осокин не сдержался и ударил кулаком по столешнице, отчего все остальные вздрогнули, а клавиатура и другие предметы на столе подпрыгнули. Первое препятствие – разрыв шаблона, и вы посыпались, слабаки. В этот раз никто не стал оправдываться. Дети князя опустили головы долу и молча слушали. «Прямолинейный, говоришь?» – оскалился Геннадий Поликарпович. «Да он продуман не вас троих». Отказался от Веры и сказал, что свое получил. «Это репутационная оплеуха, тонкий ход. Был бы он чернью, взял бы деньги». Он взял артефакт анонимности, протянул Олег и покосился на младшего брата. Тот вздрогнул и зло зыркнул на предателя. Дима его проиграл, но позорился не он, а ты, горько усмехнулся князь. «Ты меня разочаровал, Олег, но на испытании. Молчи, пока я не выпорол тебя на конюшне». Князь прервался, повернул голову и посмотрел на старшего сына. «Что скажешь, женя?» «Мы ударили Верой», Орлов ответил, пожал плечами наследник рода. «Предлагаю продолжить в том же направлении». «Как же ты хочешь его ударить?» – прищурился князь Осокин. «Отдадим усадьбу в области Питера из наследства Олега», – ровным голосом произнес наследник, и его второй брат удивленно вскинул голову. 8 гектаров земли, конюшни, фруктовые сады, у него не хватит денег их содержать, и он станет искать покупателя. А мы выкупим по дешевке», – кивнул князь Осокин. «Но ты да расскажи, как именно ты покажешь обществу, что он жадный и корыстный мерзавец? Ты же нацелился на его репутацию». «Да, отец, наследник рода». Евгений Геннадьевич Осокин широко улыбнулся. «Мы сделаем так». Глава 25. Слон плюхнулся на заднее сиденье внедорожника, прижимая компьютер к груди. Его взгляд метался между мной и кольцом на пальце. «Нет, нет, нет, нет, нет, да, прут в макушку мне», — бормотал он. «Рябчик скопытился, и теперь эта штука на мне». «Не переживай ты так». Коля завел мотор и усмехнулся. «Служи верно, и все будет хорошо, а будешь полезным», — добавил я, устраиваясь на переднем сидении. «Тебя ждет светлое будущее». Василий что-то промычал в ответ. Его трясло, то ли от страха, то ли от перспектив, что внезапно открылись. Системный блок компьютера громоздился у него на коленях. Провода и мышка путались в руках, пока мы выруливали со стоянки. Потом он догадался переложить технику на сиденье рядом. Коля вел машину. Только мы отъехали от офиса повара, как мимо нас проехало несколько автомобилей жандармов. Они не обратили на нас внимания, но я видел в зеркало, как машины с мигалками свернули на территорию офиса. Слон постоянно оглядывался через плечо. Его пальцы нервно барабанили по металлическим стенкам системного блока. «Теперь меня точно порешат», – пробормотал он. «Видели же с вами». От Коли накатила волна благодарности. Опять я прикрыл глаза, отгораживаясь от чужих эмоций. «Сколько можно?» В голове раскидывал информацию и свои дальнейшие шаги. «Расскажи про районы», – перебил я причитание слона. «Кто там есть еще кроме перстня?» Василий сглотнул, собираясь с мыслями. «Ну, людей перстня вы уже видели. Держит Купчина и Фрунзенский. Все рынки под ним, плюс точки с паленой водкой. Когда только начинал, никто не верил, что зайдет бурда. Но народ готов экономить, а клиентов хоть отбавляй. А остальные?» Я смотрел, как мелькают за окном серые дома спальных районов. «Башмак контролирует порт и прилегающие районы. Контрабас всякий, оружие, тачки, наркота, люди. Чего он только не принимает. У него много кто из легавых сидит на зарплате. Крокодил сидит в автово. Угоны, разборки, коммерсы, ну и убийства. Мужик любит жесть. Слышал, как он своего человека на куски порезал, а потом рыбам скормил?» Василий поежился, громко сглотнул и перешел на шепот. «Он псих конченый», — Вася бросил взгляд в окно. «Пацаны баили, что у него пыточная в подвале заброшенного завода. Там стены звук не пропускают, а в центре стоит кресло с ремнями». Глаза у Василия округлились, и он наклонился к моему сиденью, продолжая шептать. «Говорят, любит смотреть, как его быки работают. Особенно когда крыс используют. У него целая клетка с этими тварями. Кто там побывал, либо в психушке оказался потом, либо в могиле». Коля вывернул руль, уходя от выбоины. Компьютер на сиденье слева от слона опасно качнулся. Василий отпрянул от моего кресла, схватился и сжал системник до побелевших пальцев. Тряхнул головой и продолжил. «Есть еще череп». Слон поежился, когда произносил это имя. «Весь север его, от Озерков до Мурина, и горный бизнес под ним. Подпольные тотализаторы, ставки на реальные бои, плюс бани и массажных салоны. А там такое творится». Его глаза блеснули так, что я не разобрал, то ли он испуган, то ли восхищен. «Но главное», — продолжил слон, — «черные риэлторы, квартирные аферы, отжим жилья у одиноких стариков. Говорят, целый квартал элитных домов на костях построил». Машина снова вильнула, на этот раз пропуская лихача на Красной Ладоге. Компьютер попытался выскочить из рук Василия. Парень прижался к нему крепче и стал дальше просвещать нас насчет банд Питера. «Атус», — вновь заговорил слон, а я не удержался и хмыкнул. «Прямо бандитский Петербург какой-то выходит. Тот покруче будет. Держит Невский центр. У него все чисто с виду. Рестораны, клубы, гостиницы. Только за легальным фасадом такое происходит, что по нему ни один срок плачет». Голос Василия изменился. Теперь я отчетливо слышал восторг. Все же он жил этой темой. Жил и хотел жить дальше. Создал себе кумиров. Подпольное казино в Европейской, через антикварные салоны краденое проходит. А еще, Василий снова понизил голос до шепота, говорят, у него лаборатория по подделке документов. Любые бумаги сделают, хоть диплом, хоть паспорт. И качество такое, что даже маги-эксперты не отличают. Слышал, Коля говорил, кому позвонил покойный бухгалтер? Спросил я, потому что захотелось прервать этот восторг. Не затрещина, конечно, но тоже подойдет. Ага, Вася вздрогнул и, снова посмотрев на колечко, пригорюнился. Лицо паренька стало печальным. Не планировал, но получилось ему показать, как может сработать артефакт, если он решит пойти против меня. И плевать, что такого эффекта нет, главное — прямая демонстрация и страх. А кто из них самый опасный? Спросил я. Сложно сказать, у каждого свои козыри. У башмака связи в порту, через него идет весь контрабас. Крокодил, отморозок конченый, его все боятся. Череп хитрый как змей, у него везде свои люди. А туз, что туз? Говорят, у него подвязки не только среди жандармов, но и с аристократами знается. Я кивнул. Информация ложилась в голове ровными кусочками мозаики. А кто артефактами занимается? Есть такие. Изольда, слон заметно оживился. Ее еще шальной графиней кличут. Она по артефактам главная. У них вроде это семейное было. Дед древности собирал, отец изучал. Теперь эти знания ей помогают держаться. Свое дело крепко держит, информацию не сливает. Графини, я повернулся в кресле сильнее и посмотрел на Васю. Она из аристократов? Ага. Род ее войну проиграл еще до моего рождения. Отец в области осел, а после его смерти она получила что осталось. Ее бы смяли местные акулы. Но у бабы часть гвардии осталась, а там люди отмороженные. Теперь крутится, как может, и никто ее не трогает. А смысл? Василий пожал плечами. Раньше пытались воевать, но она отбилась и закрепилась за городом. Изольда ни с кем, но против всех. Если кто полезет, такой шухер поднимет. Остальные и рады бы прижать, да боятся спину подставить. Дернуться, а тут другие решат кончить. Вот и сохраняется баланс. Точнее сохранялся. Сейчас начнется дележка территории повара, вставил Коля, притормаживая на светофоре. У многих магии есть, продолжил слон. Плюс быки с пушками. Повар не слабым был. Связи, выходы на нужных людей. За него многие впрягались. Что с его людьми будет? Разбегутся, Василий повозился с проводами. По другим бандам расползутся. А ты, мог бы собрать кого-то под себя. Он хмыкнул. Для этого бабки нужны. Перспективы. Возможность роста. Будет, кивнул я. Пока слон говорил, в голове складывалась общая картина. Сегодня все прошло легко. Банда не ожидала серьезного сопротивления. Но в следующий раз будет иначе. Пусть магов мало, зато людей много. Могут и прижать числом. Тем более, если несколько банд объединятся против меня. А бороться со всеми бандами Петербурга пока нет никакого желания, да и возможности. Машина нырнула в очередной переулок. Коля уверенно вел ее в потоке, словно всю жизнь ездил по этим улицам. Территорию точно захватит, озвучил я свои мысли. Но кое-что нужно зачистить. Коля, возьмешь Василия, разнесете лаборатории. Так, чтобы никто не рискнул там снова варить. Шуму поднимите, жандармов вызовите. Понял, кивнул водитель, не отрывая взгляда от дороги. Слон полез трогать свою ушибленную скулу, и мышка упала с сиденья вниз. Он наклонился за ней и чуть не скинул системный блок. Еще и Коля затормозил, и пацан уперся лицом в сиденье. Что-то промычал и поднялся. А насчет Изольды, я помедлил. Можешь организовать встречу? Попробую, Василий закусил губу. Есть пара человек, через кого можно выйти. Снова нужны бабки. Территория чужая, там дай, тут намажь. Просто так базарить никто не будет. Мысли вернулись к графине. Если она торгует артефактами, значит, налажен сбыт. А мне есть, что ей предложить. Для начала документы на недвижимость повара и его территорию, а следом, и мои разработки. Да и женщина она интересная. Благородное происхождение, криминальный бизнес, да еще и с мозгами. Такой союзник мог бы пригодиться. А если удастся наладить торговлю артефактами через нее, можно будет подумать и о расширении бизнеса. Еще и о компьютере повара не надо забывать. Счет в 220 тысяч, можно сказать, основной трофей от криминального босса. Нужен только толковый специалист, чтобы взломать пароли и вывести деньги. Возможно, та же Изольда и поможет. Определенно, надо с ней встретиться. Кроме прочего, может, выйдет заинтересовать территорией повара. Мне ее удерживать смысла нет, да и не было такой цели. Мужик сам полез на рожон, мог бы спокойно покупать артефакты, глядишь и жив остался бы. Господин, голос Коли вырвал меня из размышлений, академия через квартал. Отлично, я достал бумажник, отсчитал купюры, протянул слону. Держи, на первое время хватит, и людей поспрашивай насчет встречи. Телефоны друг друга есть, кивнул Василий, пряча деньги. Я на связи. Коля, не забудь про карты, напомнил я. Снимешь все, что найдешь, и контролируй Васю, он тебе отчитывается. Машина остановилась в квартале от академии. Я выбрался на улицу, одернул пальто и знаками показал слону, чтобы он отдал мне комп повара. Вечерние сумерки уже вовсю властвовали на территории города, но парк академии оказался хорошо освещен. Обычные и магические светильники давали достаточно света. Я мог различить даже булыжники под ногами, а вот деревья и кусты превратились в зловещие ночные фигуры. Легкий ветерок раскачивал ветви и, казалось, неведомые чудища крадутся по траве. Так и ждут, чтобы схватить зазевавшегося студента. На меня вдруг накатила ностальгия. Вспомнился Аид и его тени. Как они бродили вокруг моего обиталища, боясь подойти ближе. Откуда-то спереди донесся девичий визг. Испуганный вначале, он сменился возмущением и хохотом. От этого мои воспоминания стали сильнее. Внезапно накатила усталость. Я не железный. Неделя выдалась насыщенная, а вчера и сегодня, так вообще, крутился, словно белка в колесе. Признаться, меня понесло. Мысль, что первый блин контакта с криминалом вышел комом, заставила выжать из ситуации максимум. Выжил. Раздобыл денег на осуществление своих планов, да еще и засветился. Интересно, бандиты, которым Рябчик звонил, решат сунуться ко мне, или нет? Думаю, если и решатся, то не скоро. Сперва подумают, выяснят детали, но все равно надо подготовиться и форсировать события. Только скрытность надо соблюдать. Все же, я недоволен, что обо мне узнали. Эх, да и денег мало. Нужно больше, много больше. Кирилл Дмитриевич, голос Виктории Сергеевны заставил отвлечься. Она стояла посреди дорожки, перед поворотом к общежитию. Одета, как всегда, сногсшибательно, только глаза в свете фонарей блестели, выдавали тревогу и обеспокоенность. «Виктория Сергеевна», — кивнул я, удобнее перехватывая системный блок. «Кирилл Дмитриевич», — Виктория шагнула ко мне, и стало понятно, что она не знает, куда деть руки. Они то лезли в карман брюк, то скрещивались под грудью, то стремились за спину. «Я рада, что вас не отчислили, у меня к вам разговор-предложение». «Виктория Сергеевна», — вздохнул я, — «хотелось пройти мимо и лечь спать, даже есть не так хотелось, как просто вытянуть ноги на кровати. Душ, еще душ принять надо». От этих мыслей я даже пропустил начало ее следующих слов. «Уникальная возможность доказать», — говорила она, жестикулируя руками. «Простите, Виктория Сергеевна», — прервал ее и покачал головой, «мне бы сейчас уникальную возможность поспать». А, она растерялась, не зная, что сказать, и я прошел мимо. Поворот приблизился. За ним замаячило здание общежития. «Кириллу». Светлова не сдалась, догнала меня и ее пальцы легли на мой локоть. «Кирилл, значит все, что ты говорил, это чушь, глупости, чтобы вскружить мне голову, в смысле?» Я остановился и повернулся к ней, но Виктория не слышала меня. «Все эти оговорки, замечания, добавления», — тараторила она, и голос ее то распылялся, становился громче, то утихал, и она говорила почти шепотом. «Логические доводы, выводы, предложение поужинать. Это все, чтобы просто подкатить, я не, у тебя получилось, она все еще не слышала меня, ты меня разозлил, обратил на себя внимание, заставил думать, как опровергнуть твои наглые заявления, а потом, я усомнилась во всем, что знаю, Виктория, Джозеп поздался, а я чувствую, что ты прав, что некрополь там, думаешь, я каждому первокурснику предлагаю, Виктория, стать моим ассистентом, провести исследование, поехать на раскопки. Думаешь, ради каждого я готова рискнуть карьерой и опозориться за границей? Вика, я поставил комп на дорожку и схватил ее за руки. Она вздрогнула, и ее взгляд сверкнул безумием. Остановись, Вика. Кирилл. Она как-то резко оказалась рядом. Почти вплотную. Ее волосы пахли орхидеями, щекотали мой подбородок. Грудь вдавилась в меня. Кирилл. Она задрала голову, и наши глаза встретились. Ее веки смежились. И она прошептала, я, Вика, мои руки легли на ее плечи и встряхнули ее, ты говорила про раскопки и поездки за границу, а, она отпрянула, приходя в себя, да, да, истерика отпускала ее медленно, на лицо наползало понимание, что сейчас происходило, Виктория не могла найти места рукам, а шею и щеки залил багряный румянец, взгляд она отвела в сторону, я не должна была. «Все хорошо», — Виктория, взял ее за руку и погладил ладонь большим пальцем, запуская чуть энергии тепла и движения, чтобы ей стало спокойней. «Ты переволновалась за меня, думала, что отчислит». «Да», — прошептала она и коротко кивнула, словно впервые пробовала движение головой. «И ты меня больше не увидишь». «Да». «И не сможешь согласиться на ужин в ресторане». «Да что?» «Не». «Ужин, за которым мы обсудим твое предложение», — закончил я, не отпуская ее руки. «А, ты же не шутила, насчет ассистента и раскопок, нет, но, вот и славно», — улыбнулся я, «тогда завтра, в 6 вечера встречаемся за воротами Академии, меня заинтересовало твое предложение, правда», — она сглотнула, но, видимо, истерика миновала и она пришла в себя окончательно, потому что мягко забрала свою руку, и уже спокойно повторила, «правда, правда», — кивнул я, «обсудим детали и нюансы, хочу понять, чего ты ожидаешь, и получить то, чего хочу сам. Кирилл Дмитриевич, начала она, Виктория, покачал я головой, прерывая ее, вы не о том думаете. Думайте о раскопках, до завтра. Я нагнулся за компом, взял его в руки и пошел к общаге. Виктория Сергеевна осталась стоять на дорожке. Она смотрела мне вслед, пока входная дверь не захлопнулась за моей спиной. Беседа с преподавательницей подстегнула усталость. Она навалилась с удвоенной силой. Я добрался до комнаты, убедился, что Тихон уже спит. Принял душ и улегся в кровать. Наконец-то можно поспать. Завтра проснусь отдохнувшим и на несколько часов ближе к ужину с Викторией. Ее предложение заинтересовало меня. Осталось только выяснить, правильно ли я ее понял, что она предлагает раскопки за границей империи. Если так, то надо выяснить, кого и когда за рубежом усиливали моим духом. Поездка в Европу может произойти намного раньше, чем я ожидал. Отряд «Кельтские псы» где-то в Петербурге. Тусклый свет падал из окон подвального помещения. Лампы под потолком едва мерцали, создавали полумрак. В углу комнаты семеро мужчин разбирали автоматы. Металл поблескивал в неярком свете. Движения точные, выверенные. Разборка и чистка оружия доведена до автоматизма. У противоположной стены застыли четыре фигуры в позе лотоса. Их ауры мерцали голубоватым светом. Бакалавры готовились к бою, накапливая энергию. Остальные просто спали, набирались сил. В центре комнаты возвышался широкоплечий мужчина. По лицу скатывались капли пота. Уже несколько часов он не двигался. Медитация требовала концентрации. Магическая аура пульсировала, заполняя пространство вокруг. Оскар Дагерти не зря получил ранг магистра. Его сила ощущалась даже в состоянии покоя. Стук в дверь нарушил тишину. Автоматы мгновенно оказались отложены, а в руках бойцов блеснули пистолеты. Бакалавры прервали медитацию. В проеме показался щуплый мужичок в сером костюме. Его пальцы нервно сжимали телефон. «Это я, пришла информация», — произнес он по-английски, и бойцы отряда наемников вернулись к прерванным занятиям. Орлов забронировал столик в афинском дворике на 6:30 вечера. «Насколько человек столик?» — спросил Оскар Дагерти, не открывая глаз, и на том же языке. На двоих мужичок прошел в комнату и застыл перед командиром отряда. В заказе фигурируют цветы. Возможно, с ним будет женщина. Охрана подтвердилась, пока не выявили, но, как и раньше, ориентировочно его защищает гвардия графа Бестужева. Нужно действовать чисто и аккуратно. Принято, магистр открыл глаза. В них мелькнул хищный блеск. Деньги. Телефон в руках связного завибрировал. Он поднес трубку к уху и выслушал сообщение. 300 тысяч рублей перевели, повторил он услышанное. После устранения столько же. Отлично, Оскар Дагерти улыбнулся. По его лицу пробежала рябь. Чары маскировки пришли в движение. Ребята, выдвигаемся. Осмотримся и присмотрим хорошее местечко для нападения. Группа наемников поднялась синхронно. Даже спавшие бойцы ни на миг не отстали от коллег. Глава 26. Эпилог. Разбудил меня Тихон. Вернее, ароматы завтрака, исходящие от плиты, проникли в мою спальню. Нос тут же среагировал на них командой «подъем». Я встал, потянулся и столкнулся с другом у обеденного стола. «Привет», — буркнул Тихон, поправляя очки торчащими из гипса пальцами. В другой руке он держал тарелку с яичницей и ветчиной. «Здорово, коли не шутишь», — хмыкнул я. «Ты, где был вчера? Сутки тебя не видел». Ганс осторожил в подвале, нахмурился Тихон. Мария Ивановна показывала, как проводить допрос. И как? Я плюнул на чистку зубов и пошел на поводу у желудка. Забрал у друга тарелку и уселся за стол. Никак. Тихон уселся напротив, посмотрел на свою тарелку и нахмурился еще сильней. Она сказала, что он крепкий орешек. Да ладно, я уже доедал завтрак, подумывал сварганить еще, но и эта тема меня интересовала. Что сказал Ганс? Это важно. Он мог поведать о Хароне, вернее, о следах Бога. Мария Ивановна ничего не смогла из него вытащить, только то, что он не хотел насиловать Машу и не нюхал ее трусики. Тихон взял в руки вилку и смерил яичницу суровым взглядом. Мария Ивановна не поверила, но решила отступить. «А ты?» – спросил я. «Поверил?» «Нет», – встрепенулся Тихон и вонзил вилку в кусок ветчины. Он врал. Хорошо подготовился к делу. При нем даже артефакт сокрытия следов был. Ветчина порвалась на куски, и Тихон зло добавил. Он настоящий маньяк. Собирался принудить ее благосклонности скрыть это. Вилка проскрежетала по тарелке, и Тихон посмотрел на меня. «Я хочу поехать на суд над ним и посмотреть на казнь». «Какую казнь?» Я немного упустил линию повествования. «У Ганса был артефакт сокрытия следов, мне бы пригодился». «Его, конечно», — выпалил Тихон горячо, — «его приговорят». «Я уверен, буду требовать, как свидетель. «Дружище, успокойся», я отодвинул его тарелку подальше, пока вилка не пробила керамическое донышко. «Ничего страшного не произошло, Маша справилась». «Да», кивнул Тихон, и в его голосе послышалось восхищение. «Она сильная, не сдалась, вступила в бой и погнала его из комнаты». «Вот видишь», хмыкнул я, «ты об этом вспоминай чаще, а еще о том, как она стояла в коридоре и пинала его». «Да», протянул Тихон мечтательно, его взгляд поплыл. «В одном полотенце», добавил я, чтобы усилить эффект, как пнула его. Тихон вздрогнул и вскочил со стула. Глаза его расширились. Он повернулся боком и выпалил. «Мне на поры пора, я за вещами», он боком скользнул в свою спальню и прокричал из-за приоткрытой двери. «Давай больше не вспоминать вчерашний вечер, пожалуйста». «Как скажешь», хмыкнул я, подтягивая его тарелку к себе. «Но тебе надо стойкость проявлять, а то ты вчера в обморок упал от одного вида». «Кирилл», на пороге спальни появился Тихон с портфелем в руках, «я не понимаю, о чем ты говоришь». Его шея и щеки полыхали красным, глаза смотрели в сторону двери. Собственно, в ту сторону он и пошел, вернее, побежал. Шаркнули ботинки, щелкнул замок, и я остался в комнате один на один со вторым завтраком. «Да, хорошо, что Ганс ничего не разболтал, Тихон не станет обманывать, да и не сможет. А вот то, что он хочет развидеть, как полотенце соскальзывает с Маши, забавно. Он, хоть понимает, что в клубе встретится с ней, как бы снова в обморок не упал. Но вернемся к Гансу. История с ассистентом Бергсона входит мутная. Я только что вспомнил, как он говорил, что ничего не видел. Он же это мне говорил, про Харона, а не про Машу. Мария потому его и ударила, что он даже поправился. Сердце ухнуло и застучало чаще. Неожиданная догадка заставила напрячься. Это, что ж получается, Ганс искал следы Бога, а мне говорил, что ничего не видел потому, что знает о моей связи с ним. Да ну, бред. Он, скорее всего, говорил со мной, потому что Маша меня на помощь звала, плюс я граф, а остальные ниже меня по статусу. Кроме Марии Ивановны только я мог остановить его избиение. Мог он так думать? Мог. А еще мог знать о связи с Хароном. Так, стоп, я потер виски и посмотрел на яичницу Тихона, есть как-то перехотелось. Если он знал про мою связь с Хароном, то он знает, кто я, может меня выдать. А откуда он знает? А, я замер на месте, взгляд уставился в одну точку на стене, мысли метались молниями, вилка в руке погнулась. Допустим, он знает, тогда надо было его убить, он же все разболтать может, надо приготовиться к тому, что за мной придут. Это вывод раз. Второе, если знает он, то знает и Конрад Бергсон, на кого они работают, что им надо, это необходимо выяснить. Третье, у меня разыгралась паранойя, и я сейчас натягиваю овечью шкуру на циклопа. Мысли о Гансе крутились у меня долго, прийти к определенным выводам не смог, слишком мало информации. Я, что тот циклоп в потемках, пытаюсь одним глазком рассмотреть весь мир, единственное, что мне осталось, это не гонять мысли, а подготовиться к самым худшим вариантам. Ганс знает обо мне и выдаст властям. Значит, надо подготовиться. Сегодня в расписании стояли занятия с Бергсоном, но он их отменил, поехал за ассистентом к имперским дознавателям. Замену мне не поставили, потому, сразу после завтрака я пошел в клубный сарай. Никто сюда не заходил несколько дней, но пыль не успела осесть на мебель. Артефакты успешно поддерживали чистоту и свежесть в помещении. Я прошел к верстаку, положил на него сумку с артефактами для продажи и стал перебирать различные кольца и браслеты. Что из этого я могу переделать под аварийную ситуацию? Желательно быстро, за пару часов. Воля потянулась к сокровищам под землей. На столе, рядом с драгоценностями материализовались два кинжала-реплики. Подделки под древний мир. Кто-то пытался выдать их за Акинаки, но промахнулся с размерами. Я почерпнул эту информацию из журнала учета. Там их записал, как обычные кинжалы от ролевиков с фантазией. Без понятия, что это значит, главное, что сталь тут хорошая. Снял пальто, положил рядом с ножами и стал накачивать их магией. Когда закончился резерв, потянулся к камням-хранилищам в сарае. Аура заработала, как большой насос. Сила проходила сквозь меня и устремлялась в предметы. На каждые 10 гран ложилось заклинание с артефактов на продажу. Я удовлетворился результатом, только, когда извел десятка 4 заготовленных побрякушек, а пальто превратилось в доспех, способный выдержать атаку пары бакалавров. Выдержать, даже, если я не буду ничего делать. После защиты наступила очередь оружия. Кинжалы укрепились, и я наложил на них несколько атакующих заклинаний. Я не сделал ничего сложного. Простые поделки на скорую руку. Никакой гравировки, пробития внутренних каналов и прочих нюансов артефакторного искусства. Даже рассказывать нечего. Это обычный аварийный комплект. Да, к тому же, одноразовый. На большее нет времени. Работа закончилась. Я надел пальто, разместил в рукавах кинжал и проверил артефакты на удобство использования. Если с одеждой сомнений не возникало, то ножи приятно удивили. С первого раза вышло быстро и правильно выхватить их для атаки. Потренировался несколько раз и убрал за собой с верстака. Поместил сумку в хранилище, а взамен взял два камня с силой. Разместил их в карманах. Это лучше, чем забирать силу у Коли, да и не будет его рядом, если нагрянут. А мне его жалко. Дверь в сарае открылась, и я услышал машин голос. Он не заслужил такого. «Ты только что открыла дверь», заходя следом за ней, удивленно проговорил Волков. «Сама, без Кирилла». «А?» Маша замерла и ее взгляд упал на меня. «Здравствуйте, граф». Она присела в реверансе. «Мария», кивнул я. «Ты снял защиту?» Кивнул на дверь Волков, подходя ко мне. «Мы не могли вчера попасть сюда, дверь не открывалась». «Ничего не снимал», улыбнулся я, пожимая его руку. Маша просто освоила науку зрения и поняла, как открыть. «Да», Мария захлопала глазками и уселась на пуфик. «Я просто решилась погладить тот синий огонек, еще вчера хотела». «Это и есть ручка», — протянул я, провожая взглядом, как Тихон, с крайне довольным видом, направился к алхимической стойке. «Ты молодец, Маш, а о чем вы говорили? Кто не заслужил?» «Ганс», — буркнула Лидия, направляясь в угол, где находился мой родовой артефакт. «Он умер вчера по пути к надзирателям». «Как?» — спросил я, но она уже встала на месте и выпучила глаза в угол. Я понял, что она не ответит. Видимо, ее задели успехи Маши, и она решила ее превзойти, и перевел взгляд на Волкова. «Никто не знает», — развел он руками. «Сир Конрад там целый день пропадает, может, потом слухи какие пройдут». «Как же я устала на парах», — жалобно провозгласила Маша с пуфика. «Наконец-то они закончились. Пары прошли», — взгляд метнулся на часы. Стрелки показывали 6:00 вечера. Мозг заработал на полную. Вот это я увлекся перекачкой энергии. Аж не заметил, как время пролетело. Если Ганс умер, то я в безопасности. Никто за мной не придет. Но остается вопрос, как он умер? Почему? Неужели он знал? И Бергсон обо мне знает? Это же не случайная смерть. Так, не бывает таких совпадений. Так, война план покажет. Я подготовился к внезапной атаке. Буду следить за Бергсоном, а сейчас пора на встречу с Викторией. Если я ошибся, и это всего-навсего паранойя, то надо думать о будущем. Граф, что мне сегодня делать? Продолжила тянуть жалобную ноту Маша. Дверь закрыть, когда закончите. Ты за старшую, махнул я рукой и посмотрел на Волкова. Володя, поднатаскай Тихона в драке. Лидия, я оглянулся, но девушка не нуждалась в моих предложениях. Она продолжала пялиться в угол. А ты куда? Волков проводил меня взглядом до двери. На важную встречу, ответил я и вышел из сарая. Башмак, крокодил и перстень, ангар где-то на окраине Питера. Фома отзвонился, крокодил, здоровенный бугай с украшенной шрамами лысиной, повернулся к другим главарям банд. Клиент с какой-то бабой приехал в афинский дворик. Выдвигаемся. Среднего роста мужчина с поломанными ушами, вскочил на ноги и застегнул мастерку от спортивного костюма. «Мои все в сборе. Вы уверены, что нам это надо?» Третий главарь не спешил вставать из-за стола. Тон его был задумчивым, а руки перебирали четки. «Башмак, ты же сам слышал рябчика. Вы, с крокодилом следующие», — произнес спортсмен. «Я навел справки, Башмак», — ухмыльнулся крокодил. Он один и уже успел отдавить мозоли многим ариста. «Его казнь будет показательной», — прошипел перстень. «Нам шальной графини за глаза хватает, пусть благородные не лезут к нам в ринг». «Ну, это ты хватил», — Башмак встал и поправил манжеты на рукавах кипельно-белой рубашки. «Мы их сдерживаем другими способами». «Тем более», — хмыкнул крокодил, — «и не ссы, Башмак, про нас не узнают. Усомнишься во мне еще раз, я тебе в пятки гвозди вобью». «А я тебе горло вырву», — оскалился крокодил, отчего кожа на его лысине натянулась, и шрамы стали похож на крокодилью шкуру. «Может, впекло их?» — подумал перстень, глядя на замерших конкурентов. «Сам справлюсь», но мысль как пришла, так и ушла. Лезть к графу Орлову в одиночку он опасался. Он уже понес потери, А крокодил и башмак знали от рябчика о добыче, которую взял аристократ. Они просто ударят в спину, когда он победит. «Хватит вам», — протянул перстень. «Мы знаем, зачем это нам, все уже поделено, надо только взять». «Хорошо», — башмак отвернулся от лысого противника и поправил узелок галстука, «но с ним я в одной машине не поеду». «Потому что ты поедешь первым», — ощерился крокодил и пошел на выход. Стоило им троим покинуть ангар, как три десятка внедорожников и микроавтобусов заурчали двигателями. Захлопали двери автомобилей и почти сотня бойцов с автоматами и три десятка магов отправились на разборку. «Граф Кирилл Орлов или Кирилл Саитос?» «Кирилл», — протянула Виктория и, запнувшись, тут же добавила. «Дмитриевич, тут так красиво». «Виктория, давай на ты», — усмехнулся я, помогая ей снять женский пиджак и протягивая его гардеробщику. «Это место не располагает к официозу, оно к нему просто обязывает», — хихикнула Вика, и было отчего. Официанты, юноши и девушки в тогах, расхаживали меж белоснежных колонн, ныряли в альковы кабинки, отделенные деревянными стойками, по которым вился виноград, сверкали серебром изгибы стульев и столов, блестела в свете огромного искусственного солнца золотая посуда. «Мы, словно на Олимпе оказались, уж я-то знаю, как никто другой». Казалось, заглянешь в альков, а там Дионис разливает вино нимфам. Но нет, обычные посетители. «Кирилл», — дернула меня за руку Вика, — «там генеральный прокурор столицы». «Удивлен твоим познанием», — хмыкнул я, скользя взглядом по тучному усачу в одной из кабинок. «Он был на моем вручении», — она прервалась и дернула меня в другую сторону, — «а там губернатор». «Вика», — начал я, но она уже пришла в себя и отстранилась, мазнула по мне сердитым взглядом. И я пошел ей навстречу. «Виктория». Она продолжила хмуриться, но я покачал головой. «Большего ты от меня не услышишь». Мы, наконец, подошли к своему столику, и я выдвинул для нее стул. «Согласна на Викторию», — кивнула она, после того, как присела на место. «Тогда расскажи, Виктория», — хмыкнул я, беря в руки меню, «кому тебя вручали». «Что?» — вырвалось у нее возмущенное, но она тут же оглянулась по сторонам и понизила голос. «Что?» Лицо ее выражало гнев и удивление одновременно. «Не надо на меня так смотреть», — я продолжил разбираться со списком блюд. «Ты сама сказала, он был на твоем вручении». «Диплома об образовании», — прошипела Вика, — «его дочь была моей одногруппницей». «Так и надо говорить», — я подал сигнал официанту и посмотрел на нее. «Русский язык многогранен, и многое можно понять двусмысленно. Говоришь, как иностранец», — фыркнула она и, отводя взгляд, взялась за бокал с водой. «Вот так и считай», — пожал я плечами, — «когда будешь говорить о деле, четко и конкретно». Виктория поперхнулась водой и посмотрела на меня ну очень удивленным взглядом. «Вы не продолжаете меня удивлять, граф». Она старалась не смотреть на меня, то подкатываете, как штурмовая группа к бастиону, показываете свой интерес, то становитесь предельно прямолинейны, да так, что это граничит с хамством. Она поставила бокал на стол. «Я начинаю жалеть, что согласилась на ужин. Ты сама хотела, чтобы я воспринимал тебя серьезно», — я провожал взглядом приближающегося к нам официанта. «Поэтому сегодня не свидание, а деловая встреча, на которой мы говорим о нашем будущем, как равных партнеров». Официант почти подошел, и я успел добавить: «Но, если ты хочешь, я включу все свое обаяние и нацелюсь только на приятный вечер, а не на почести ученого мира для тебя. Рад приветствовать вас в Афинском дворике», — произнес парень в тоге, замирая у входа в альков. «Я Матвей, отвечаю за ваш столик». «Вы уже определились с заказом?» «Бокал кьянти, две порции сувлаки с соусом цацики и лепешками», — официант кивнул, а я посмотрел на Викторию. Девушка смотрела на меня огромными от удивления глазами. Ее ротик слегка приоткрылся, а на алых от помады губах играли блики. «Тебе понравится», — пояснил я свой выбор, — «или это проблема?» «Повтори, что ты сейчас сказал», — попросила она с чуть заметной хрипотцой в голосе. «Тебе понравится». До этого ее глаза блеснули. «Бокал кьянти, две порции. Ты издеваешься?» — не выдержала она, но злости или недовольства в голосе не было, только волнение. Она подалась вперед, слегка наваливаясь на стол. «Ты назвал меня равной?» «Да». «Ты, граф, меня?» «Да». Она замолчала, а я спросил: «Что-то не так?» «Все не так», — она покачала головой. «Откуда ты такой взялся?» «Из Москвы приехал», — пожал я плечами, — «на поезде». «Кирилл, Виктория», — рассмеялись мы одновременно. Она отстранилась от стола, откинулась на спинку стула. Ее грудь приятно подпрыгивала в такт приятному грудному смеху. «Я знаю, о чем ты думаешь», — произнесла она, проследив за моим взглядом. «Уверена», — ухмыльнулся я. «Если честно, то нет», — она покачала головой, дала зарок не пытаться угадывать твои мысли и действия. «Но надеешься, что знаешь», — улыбнулся я и посмотрел на нее так, как когда-то нравилась знакомым нимфам. «Кириллу», — она залилась румянцем, — «ты о деле хотел поговорить». «Поправка, ты хотела», — я сделал приглашающее движение рукой. «Сейчас или никогда», — она улыбнулась и на мгновение стала серьезной, — «предлагаю ассистировать мне, подвести доказательную гипотезу о некрополе Теренфа и отправиться на раскопки. Если все сложится, то летом». Она рассказывала о своих замыслах, пока официант не принес наш заказ, говорила о перспективах, уточняла о возможностях иных заграничных поездок, если все сложится успешно, объясняла, в чем моя выгода, как я смогу после учебы продолжить в аспирантуре. Она не спрашивала, нужно ли мне это, не узнавала, чего я хочу, только мило краснела и притворно, игриво возмущалась, когда я в шутку уточнял, будут ли раздельными наши палатки и номера в гостиницах. Она жила мечтой о мировой славе и делилась ей со мной, делилась, не встречая сопротивления или предостережения с моей стороны. Она буквально дышала романтикой археологических изысканий. Меня же устроило то, что уже летом я смогу выбраться за пределы империи. Даже усилий для этого прикладывать не надо. Мне дорогу оплатит, проживание обеспечит, безопасность, а я смогу поискать там части духа. Круто же, тем более для этого нужна сущая мелочь, составить гипотезу о местоположении некрополя и дать достаточные обоснования для ее проверки. Хах, да хоть всех некрополей и древних городов, это легче, чем Тихона в обморок отправить. Даже не надо просить Машу скинуть полотенце. Хотя, думаю, это тоже не трудно. Мне это выгодно, в смысле сотрудничества, а не Маша без полотенца. Я согласился. Официант принес заказ, и мы праздновали нашу сделку. То ли от бокала вина, то ли от успеха переговоров. Но Виктория казалась слегка расслабленной. Ухватилась за меня, взяла под руку, когда мы шли к выходу. Она мило улыбалась и воздавала почести местной кухне, когда я помог ей надеть пиджак. Протянула руку, когда мы спускались по ступенькам на улице. «Замечательный вечер», — вдохнув полной грудью вечерний воздух, произнесла она. Ее глаза блестели не только восторгом, но чем-то еще, желанием. «Ты проводишь мне». Рев двигателя и визг тормозов стал ей ответом. На дорогу перед рестораном с двух сторон вылетели машины. Много машин, несколько десятков с каждой стороны. Автомобили затормозили, и из них посыпались вооруженные люди. Они занимали позиции в 50 метрах с каждой стороны от меня. Эфир забурлил от готовых к атаке заклинаний. Виктория огляделась и тревожно протянула. «Кто это, Кирилл?»